а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. В общем, первую пару недель я реально ждал, чтобы Ивой Смур впустит своего косматого дружка по моему следу, ну и подготовился, как мог. Прикупил несколько таких ярких бомбочек и вставил в свою маску линзы со светофильтрами, чтобы меня тоже при взрыве не задело. Из-за своих обостренных чувств и взорвавшейся прямо у лица светошумовой гранаты Крит словил мощнейший сенсорный шок и, выпустив мою руку, с рычанием схватился за свою голову. Сейчас ему ой как хреново, и регенерация тут помогает, но очень слабо. Не зря нейрология считается самым сложным медицинским направлением. У Саблезубова все цело, но боль он испытывает поистине адскую, как будто бы вместо светошумовой гранаты взрывается осколочная, и не рядом с лицом, а прямо внутри черепа. Не теряя времени, достаю из-под плаща вещицу, купленный у Стена крупнокалиберный револьвер, и, приставив его ствол к виску Виктора, спускаю курок. Рукоять пистолета легнула ладони под аккомпанемент оглушительного грохота, лицевая часть головы Крида разлетелась ошметками по всей крыше, после чего тело Саблезубова рухнуло на мокрый от дождя рубероид. Делаю для верности еще пару выстрелов в голову, после чего прекращаю играть в ковбоя и бегу к своему мотоциклу. Чую я, что даже раскуроченный череп эту псину только ненадолго задержит. Надо тягу давать, да побыстрее. Рывком придя в себя, Виктор принял сидячее положение и, осмотревшись по сторонам, хрипло расхохотался. Его жертва не стала дожидаться его пробуждения и сбежала, но это не было проблемой. Судя по витающему в воздухе запаху, без сознания Крит провалялся меньше получаса, а это значило, что тот хмырь в противогазе и плаще не мог уйти далеко. Косматый мужчина совершенно не переживал о том, что ему только что разнесли половину черепа. Это было с регенерирующим мутантом далеко не в первый раз, но в конечном итоге он всегда брал верх над своим противником. Если не брать в расчет одного свирепого когтистого коротышку, кончено же. Но Росомаха и Саблезубы имели идентичные силы, да и сражались друг с другом далеко не первое десятилетие, и в этих схватках Логан выходил победителем не всегда. Достаточно было вспомнить ту девку из числа индейцев. Вспомнив, как он развлекался с любимой регенератора, прежде чем свернуть ей шею, Виктор самодовольно ухмыльнулся. Провокация в тот раз прошла на ура, а бонусом к ней шло приятное времяпрепровождение со смуглой дикаркой. И к слову о девках. Достав из заднего кармана джинс пуленепробиваемый мобильный, косматый мутант набрал номер Даркхолм. «Рейвен, ты сейчас не сильно занята, готовлюсь к проникновению в логово мафии». У этих ребят оказалась на удивление серьезная система охраны. Раздался в динамике голос Мистик. «Ты что-то узнал или звонишь просто, чтобы подействовать мне на нервы? А что если и так? Вот именно поэтому я с тобой тогда и рассталась, ты даже не пытаешься контролировать свой садизм». Презрительно фыркнула метаморф, вызвав на лице Крида широкий оскал. Из уст Мистик, с которой у него некогда был бурный роман, это звучало почти как комплимент. «А теперь давай ближе к делу. Тебе удалось что-то разузнать?» Крупный мужчина под 2 метра ростом, носит тяжелый бронежилет и вооружен. Саблезубый скосил глаза на лежащие неподалеку половинки огнестрельного оружия. Был вооружен немецкой штурмовой винтовкой. Во время боя не издает ни звука и имеет привычку стрелять вместо того, чтобы отвечать на вопросы. «Мне продолжать?» «Не стоит. Того, что ты описал, более чем хватает для опознания». «Значит так», Даркхолм на пару секунд задумалась, составляя у себя в голове план действий. «Помнишь склад в доках, которым братство пользовалось в прошлом месяце? Доставь этого здоровяка туда, я подъеду где-то через полчаса и выпытаю из нашего молчаливого друга все, что нужно. Сам его допрашивать даже не пытайся. Магнета нужны ответы, а не оторванные конечности. Знаешь, тут такое дело». Недовольно поморщился регенерирующий мутант, которому совсем не улыбалось сообщать своей бывшей, что цель смогла от него сбежать, пусть и ненадолго. «Только не говори мне, что ты уже его прикончил». «Да не в этом дело. Этот ублюдок вырубил меня светошумовой, и пока я лежал в отключке, сделал ноги. И с каких это пор они стали вырубать тебя больше, чем на пару секунд?» Язвительно спросила у Саблезубого синяка же особа. «С тех самых, когда за ними следует попадание из 505-го в голову». Хотя организм Крида был куда крепче, чем у обычного человека, пуленепробиваемыми его кожу и кости назвать было нельзя, и выстрел в упор, да еще и из такого крупного калибра, был крайне эффективен. Правда, попадали так в Виктора редко, если мутант был в сознании, Ему было проще простого уклониться от одиночного выстрела, а потом еще несколько. Я только-только собрал свои мозги в кучку, было бы что собирать. Ты сможешь встать на след? Самочувствие регенерирующего мутанта не волновало Даркхолм совершенно, и вовсе не потому, что косматый мутант мог восстановить любые повреждения, просто их бурный роман кончился так же внезапно, как и начался. А в последние 10 лет отношения метаморфа и звероватого вида мужчины можно было назвать в лучшем случае натянутыми, и если бы не нахождение в братстве мутантов, Мистик с Саблезубым вряд ли бы вообще пересеклись. Так я за этим и звоню. Как насчет пари? Я сообщаю тебе место, где я видел этого ублюдка в последний раз, а дальше мы будем бегать за ним на перегонки и посмотрим, кто первый его поймает. Как тебе такая идея? Обычная охота на лишенного сверхспособности человека была для Крида слишком скучной, и он решил сделать ее интереснее, введя нового охотника. Если я выиграю, то придешь ко мне в комнату ночью в виде голой сексуальной блондинки с пятым размером, а если тебе все же повезет, то я пропущу следующий день рождения Логана и не буду пытаться убить его в доме профессора X. Как тебе такое? У меня к тебе встречное предложение. Мягким и вкрадчивым голосом начала метаморф. Ты сообщаешь мне, где в последний раз видел этого громилу, и приносишь его на склад, про который я тебе говорила, живым. Взамен, я не буду рассказывать Эрику, что ты изредка отлучаешься по ночам и по странному стечению обстоятельств в те же самые дни в Нью-Йорке находит трупы с рваными ранами, подозрительно похожими на отметины от когтей. Как тебе такое? Примечание к части. Собственно, сам Саблезубый, HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццеркнье 88 айс в 4 цвцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипусы цим макса их 9 кттз 5 дунтф 1 б 38 яцертикл вики из зв 1 пав кип 3 нитул вав 9 мв гз пц как узз 1 вцб 2 дб цх фб. П.С. Да, у Мистик с Кридом в один момент несколько раз был роман и даже общий ребенок. Часть 8. Она же хитро-моржовая. Попалась, птичка. На лицо стоявшего на крыше Саблезубого выползла кровожадная ухмылка. Острый нюх звероватого мужчины не подвел его и привел аккурат к сбежавшему киллеру. Далеко внизу, на светофоре стоял мотоцикл, на котором сидел вырубивший мутанта человек. И теперь Крид намеревался взять у него реванш. Вот только, несмотря на свои звериные инстинкты, Виктор не был идиотом и прекрасно понимал, что если он привлечет к себе слишком много ненужного внимания, то Магнета потом с него сдерет шкуру и сделает из нее себе коврик. И никакая регенерация не спасет Саблезубого от гнева повелителя магнетических полей. В последнее время братство мутантов прессовали со всех сторон. Люди X, Мстители, правительственные и околоправительственные конторы разной степени легальности, просто супергерои-одиночки. У носителей X-гена было слишком много врагов, как из числа людей, так и из рядов собственных собратьев, из-за чего приказ Магнета был предельно краток и лаконичен – не высовываться. И хотя у Крида было стойкое подозрение, что Эрик просто ждет удобного момента для какого-то крупного дела, перечить ему он не собирался. Инстинкт самосохранения у Саблезубого еще не полностью атрофировался. Прямо сейчас нападать на Плащевика было рискованно. Дождь уже практически сошел на нет, и на улице Нью-Йорка начали понемногу выбираться люди, что до этого прятались от буйства стихии. Все же Большое Яблоко было крупным мегаполисом, и жизнь в нем не затихала ни на мгновение. И вместо того, чтобы наброситься на свою жертву прямо посреди улицы, на глазах у многочисленных свидетелей, Крид решил проследить за Плащевиком до более укромного места и напасть на него уже там. Убивать киллера звероподобный мутант не планировал, но сломать в процессе поимки пару конечностей, почему бы и нет? В конце концов, превращенное в решето пальто, которое Криду пришлось выбросить, требовало отмщения. Прыгая по крышам Нью-Йорка следом за нужным запахом, он выследил этого моржа без особых усилий. Спортивный байк молчаливого наемника стоял на перекрестке, а сам убийца спокойно и без суеты наблюдал за мигающим светофором, терпеливо ожидая, пока загорится зеленый свет. Хладнокровие этого киллера заставило Саблезубого недовольно оскалиться. Звероподобный мутант просто обожал, когда его жертва испытывала ужас и молила его о пощаде. В этом был самый смак, самая приятная часть любого убийства. И лишаться подобного удовольствия мутант не хотел, из-за чего подавляемая Кридом ярость начала понемногу поднимать голову. А молчаливый наемник как будто бы не подозревал, что за ним идет охота. Что, по мнению Виктора, было, мягко говоря, странно. Судя по той легкости, с которой Морж вывел звероподобного мутанта из строя и скорости, с которой он потом сделал ноги, этот человек прекрасно понимал, с кем он столкнулся. А значит, киллер должен был предвидеть, что исцелившийся саблезубый вскоре встанет на его след. И как показали дальнейшие события, в своих предположениях Крит оказался целиком и полностью прав. Остановившись рядом с компашкой уличной шпаны, которая тусовалась рядом с огороженной клумбой с цветами, Морж громко газанул, привлекая к себе их внимание. При виде здоровяка в темном плаще, военной экипировке и маске противогази молодежь ощутимо напряглась. Нормальные люди в Нью-Йорке были уже не первый год знакомы с разного рода фриками и знали, какую они могут представлять опасность. И по всем признакам перед ними был именно такой тип. Но совершенно не обращая внимания на подозрительные взгляды, наемный убийца достал из кармана своего плаща 100-долларовую купюру и громко сказал: «Мне нужно сделать звонок. Плачу сотню баксов любому, кто одолжит телефон на 2 минуты». Несколько мгновений до кучки уличной шпаны доходил смысл слов наемника, а затем стоявшая рядом молоденькая темноволосая девчушка в потрепанной красной курточке и темной мини-юбке осторожно подошла к киллеру и дрожащими руками протянула ему старый кнопочный мобильник. Она явно была сильно напугана, но жадность и наглядная демонстрация денег все же пересиливали страх. Отдав девушке обещанную плату и приняв у нее телефон, Морж набрал нужный номер и приложил его к своей маске противогазу. «Горячая линия ЩАИТА, это доброжелатель. Прямо сейчас на пересечении 7 и 19 улиц разгуливает серийный убийца, особо опасный мутант и террорист по прозвищу Саблезубый. Зафиксировано нападение как минимум на одного человека. Сделайте с этим что-нибудь». Нажав отбой, наемник кинул мобильник побледневшей от его слов девушке и, достав из-под плаща подствольный гранатомет пистолетного типа, повернулся к ошарашенному таким поворотом Криду. Граната взорвалась в метре от отпрыгнувшего в сторону Виктора, но молчаливый киллер рассчитал все так, чтобы ударная волна подправила прыжок мутанта, вместо того, чтобы приземлиться на той же самой крыше, но в нескольких метров правее, тело мутанта сорвалось вниз и приземлилось ровно на забор, что ограждал клумбу с цветами. Небольшие пики, которыми оканчивалась эта ограда, пробили тело мутанта в районе пояса, заставив его зарычать от боли и помешали ему тут же вскочить на ноги, чтобы схватить своего обидчика, который с невозмутимым видом убрал гранатомет в карман и тихо сказал: «Ты водишь». Обдав Саблезубого выхлопными парами, Морж сделал вираж на своем мотоцикле и устремился вперед по улице, после чего Саблезубый взревел не хуже настоящего тигра и, вырвав кусок ограды, на который было насажено его тело, рванул следом за ускользающим наемником. «Да я тебя на куски порву, жалкая тварь». Унижение, помноженное на боль, привело Крида в полное исступление, и кровавая пелена затмила глаза мутанта, приведя его в состояние натурального берсеркера. Эрраа, угроза со стороны Магнета. Его слова о том, что нужно затаиться, и шантаж со стороны Даркхолм. Все мысли моментально выветрились из сознания звероподобного мутанта, а на их место пришли всесокрушающая ярость и жажда чужой крови. Теперь Виктор даже не думал о том, чтобы поймать наемника живьем. Теперь он собирался сперва изловить, а после выпотрошить его, словно свинью на бойне. «Мисс, этот кофе за счет заведения». Широко улыбнувшись, официант поставил перед роскошной грудастой брюнеткой чашку с ароматным напитком, на что женщина только улыбнулась и отрицательно покачала головой, как бы говоря, что ему здесь ничего не светит. «Че, что же, не буду вас беспокоить». Рэйвен, а именно она скрывалась за обликом темноволосой секс-бомбы, сидела за одним из столиков в круглосуточном кафе и мониторила нью-йоркские новости при помощи ноутбука, ища любые зацепки, что могли привести ее к косматому регенератору. У синекожей мутантки не было иллюзий касательно своего бывшего ухажера, и она прекрасно понимала, что Крит не сможет тихо поймать нужного ей наемника. Не после того, как ему прострелили голову. С Саблезубым метаморф была знакома уже не первый день, и она знала, что у его способностей была и обратная сторона. При сильных ранениях Виктор превращался в кровожадного зверя, теряя при этом всякий самоконтроль. И уже в момент разговора по телефону Мистик поняла, что клыкастому маньяку не хватало буквально капли, чтобы впасть в безумную ярость. Но что-то сделать с этим женщина была не в силах. После встречи с Моржом Крит закусил у дела, и остановить его от охоты мог разве что прямой приказ, отданный лично Магнета. Но повелитель металла в этот момент как назло был на одной из деловых встреч с политиком, который благосклонно относился к мутантам и поддерживал братство. А во время таких визитов Линшер, как правило, отключал все средства связи, дабы сохранить их встречи в тайне и не компрометировать полезных знакомых связью с официально признанными террористами. Самостоятельно выследить парочку из профессионального убийцы и вставшего на его след матерого маньяка было для мистик практически нереально. Большое Яблоко и в самом деле было огромным городом, искать в котором человека можно было очень долго. Но благодаря своей сообразительности, Метаморф быстро нашла выход из проблемной ситуации. Из-за своей свирепости Саблезубый был не способен действовать без привлечения внимания. А точнее, вопреки своему звероватому облику, Виктор имел очень острый ум, являлся опытным следопытом, и он умел быть незаметным, когда ему того хотелось. Но в состоянии рвать и метать на передний план вылезала его животная натура, которая толкала Крида на разные безумства, попутно повышая его физические характеристики еще больше. И так как на ее звонки Виктор отвечать отказывался, мистик пыталась отследить эту парочку через сеть, мониторя разные форумы, соцсети и новостные каналы на предмет разборок нью-йоркских фриков. Мысли Метаморфа были предельно простыми. Крид должен был непременно выследить свою цель, а молчаливый наемник должен был заставить регенератора попотеть и поднять много шума, который в обязательном порядке просочится в интернет. Разок опрокинуть Саблезубого Маржу уже удалось, и Рейвен сильно сомневалась в том, что исход второй встречи двух громил будет как-то отличаться. Человек-паук и Зеленый Гоблин устроили разборки на Бруклинском мосту, злодей был повержен, но сбежал с места преступления. Капитан Америка в одиночку обезвредил ячейку террористов, торгующих наркотиками. Веном и Карнаж, очередной поединок симбиантов закончился ничьей и многочисленными жертвами среди гражданского населения. Все не то. Проматывая новостную ленту, мистик пыталась найти хоть что-то отдаленно напоминающее ее случай. Безумная гонка на мотоцикле по ночному Нью-Йорку, если мои информаторы не врали, то следы призрачного гонщика были пару дней назад замечены в Сан-Франциско. Перейдя по ссылке, Метаморф наткнулась на видео, в котором хорошо знакомый ей регенератор с торчащим из спины куском забора скакал по крышам припаркованных возле тротуара машин, пытаясь догнать мчащийся по ночной дороге байк с сидящим на нем верзилой. В один момент Криду практически удалось добиться своего, и простираясь в длинном прыжке, он попытался напрыгнуть на Маржа, но тот, как будто бы имел третий глаз и почувствовав грозящую ему опасность, выхватил из-под плаща крупнокалиберный револьвер. Находясь в воздухе, Саблезубый не смог увернуться от выстрела, и, сделав кульбит, тело звероподобного мутанта с размаху впечаталось в асфальт лицом. А вот это странно. Заметить Виктора в боковом зеркале наемник не мог, Крид прыгал из его слепой зоны. Услышать рывок клыкастого психа в подобной ситуации обычный человек тоже не способен. Я знаю эту марку мотоцикла, и на высоких скоростях он должен реветь, как разъяренный медведь, полностью заглушая все звуки. Предчувствие. Мистик вспомнил о том, как наемный убийца в последний момент обнаружил ее маскировку под труп на складе мафиози. Тогда Рейвен тоже ничем себя не выдала, но по какой-то причине Морж все равно смог ее засечь до начала атаки Метаморфа. Очень на то похоже. Вероятнее всего, этот громила также является мутантом, наподобие домино, без внешних проявлений своей силы. Это объясняет, как ему удается убивать нам подобных. Надо будет уточнить этот вопрос при допросе и, по возможности, перевербовать его на сторону братства. Человек с подобными навыками будет нам полезен. Полазив в сети и найдя еще несколько схожих видео, мистик сопоставила места, в которых видели этих двух верзил, и, нарисовав у себя в голове их маршрут, благодаря феноменальной памяти Метаморф могла нарисовать карту Нью-Йорка без единой ошибки и в мельчайших деталях, отправилась на перехват буйной парочки. Следовало остановить Крида до того, как он убьет своего возможного сородича или привлечет к себе пристальное внимание супергероев Большого Яблока. Или хуже того, Щайтеа. Выбежавший из переулка Саблезубый схватил крышку стоящего рядом мусорного бака и запустил ее вслед уезжающему мотоциклу на манер тарелки для фрисби. Сила этого броска была такова, что, попав в покрышку заднего колеса, металлический диск порвал ее в клочья, а наемник, потерявший управление над байком, полетел со своего железного коня и кубарем покатился по асфальту. Теперь не сбежишь. За время их гонки звероподобный мутант слегка остыл, и ярость Виктора немного поутихла. Правда, все же не настолько, чтобы он передумал убивать молчаливого наемника. Но жажда крови Саблезубого снизилась до такого уровня, что он заметил странное поведение молчаливого киллера. Вместо того, чтобы попытаться оторваться от погони в малонаселенных районах, Морж поступил строго наоборот и рванул прямо в центр Нью-Йорка. Наемник как будто бы специально старался сделать так, чтобы в ходе их гонки Крит устроил как можно больше шума и привлек к себе максимальное внимание. Как будто бы у него был какой-то план. Вот и сейчас, после падения, наемный убийца помотал головой и, поднявшись на ноги, стал спокойно отряхивать свой плащ, как будто бы не замечая идущего в его сторону Крида. Подобное поведение сильно напрягло звероподобного мутанта. Будучи опытным бойцом, Виктор закономерно заподозрил подвох и остановился, пытаясь понять, откуда исходит угроза. А молчаливый киллер спокойно достал из кармана пару гранат и, повернувшись к Криду, указал пальцем вверх, после чего в саблезубого ударил луч яркого прожектора, закрепленного на парящем над ними квинджете, а из громкоговорителя транспортника Щайтеа послышался громкий голос: «Мутанты, вы окружены, сдайтесь добровольно и никто не пострадает». В следующую секунду с обеих сторон улицы остановилось по несколько тонированных фургонов, из которых высыпала целая орава вооруженных до зубов бойцов спецназа с эмблемами данной организации, которая оперативно перекрыла все пути к отступлению и взяла Моржа и Кридом в плотное кольцо. И что было самым мерзким, помимо обычных винтовок в руках у агентов были ружья, похожие на гарпуны для акул, с прикрепленными к цевью металлическими тросами, при виде которых Виктор недовольно рыкнул. Эти штуки были предназначены как раз для борьбы с ему подобными. Все же Саблезубый являлся довольно известной личностью в Нью-Йорке, да и мутантов с регенерацией в Большом Яблоке хватало, и у ведомства Фьюри были давно отлажены методы противодействия данной угрозе. А наемный убийца тем временем небрежным движением больших пальцев выдернул чеки из обеих гранат, и спустя мгновение его фигура утонула в клубах дыма. Не желая упускать свою добычу, Крит рванул вперед, желая пусть и напоследок, а все же вцепиться ему в глотку, но ему тут же пришлось отпрыгивать назад, матерясь в голос и крепко зажимая нос. Гранаты у наемника оказались не дымовыми, а газовыми, и вонь от них была настолько ядреной, что обостренное обоняние мутанта взвыло раненой белугой, а в следующий миг в воздухе послышались тихие хлопки, и руки Саблезубого прошило несколько гарпунов на тросах, потянув за которые, оперативники Щайтеа опрокинули регенератора на землю и начали растягивать его конечности в стороны. Пара наиболее крепких бойцов в форме достала из фургона укрепленные кандалы для особо опасных мутантов и вскоре упакованного и обездвиженного мутанта сажали в специально подготовленный для транспортировки арестованных мутантов квинджет. Но перед тем, как закрылись двери отсека, куда его поместили, Крит успел услышать часть разговора подчиненных Фьюри. «Что значит второй подозреваемый сбежал?» «Не могу знать, сэр. Возможно, это мутант со способностью к маскировке. Хм, это объясняет, почему за ним бегал именно Саблезубый. С его-то нюхом довольно сложно упустить цель, даже если она прячется не хуже хамелеона. Ладно, напишем в отчете, что второй участник столкновения обладает невыявленными возможностями, а дальше пусть уже начальство решает, кого за ним посылать и посылать ли вообще. У нас был приказ арестовать Крида, и его мы выполнили. В последний раз проверив свое снаряжение, Мистик сменила свой облик на мужчину в одежде работника ремонтных служб Нью-Йорка и, выйдя из переулка, спустилась в заброшенную станцию метро. После недолгих поисков, Метаморф все-таки смогла выследить двух буйных здоровяков, но сделала она это слишком поздно, когда Рейвен догнала Громил. Их уже окружили бойцы Щайтеа, и сделать что-либо она уже не могла. Но к удивлению синекожей мутантки, наемник смог еще раз осадить Крида и сбежать от людей Фьюри под прикрытием газовой завесы через канализационный люк, рядом с которым он стоял в момент появления оперативников. В отличие от агентов, которые знали, что имеют дело с очень опасным мутантом в лице Саблезубого и приняли Моржа за еще одного мутанта со способностями то ли невидимки, то ли телепортатора, Мистик была железобетонно уверена, что ничего подобного в арсенале у молчаливого убийцы нет, а потому она заметила как сам люк, так и тот факт, что его крышка слегка сместилась после мистического исчезновения одетого в плащ мордоворота. Достав карту канализационных коммуникаций Нью-Йорка, которую Метаморф, как опытный диверсант, на всякий случай всегда таскала с собой, она вычислила, где молчаливый наемник скорее всего выйдет на поверхность. Несколько дней назад в ходе драки двух суперов обвалился целый кусок ветки метро, образовав сквозной проход до канализации. И если Мистик была права, то киллер должен был двигаться именно через участок, закрытой на ремонтные работы, там было мало свидетелей, да и другие варианты находились слишком близко к месту ареста Саблезубова. И предположения мутантки оказались верны, как только Докхолм в облике толстого рабочего мексиканца спустилась на станцию, она чуть ли не нос к носу столкнулась с запрыгивающим на перрон мужчиной в плаще, из-под капюшона которого торчала маска противогаз. «Ау, амиго, я простой рабочий, нас послали на разбор завала». Подняв вверх руки, Рейвен сделала напуганный вид, чтобы усыпить бдительность наемника и после атаковать его в самый неожиданный момент. «И если что, я ничего не видел, не трогай меня, пожалуйста». Маскировка и актерская игра Даркхолм была идеальна, и в этот миг никто бы не заподозрил в тучном мексиканце мутанта Метаморфа. Вот только план Мистик составляла в попыхах, и потому она не учла одну маленькую деталь, имя которой – время. Оно было слишком позднее для строительных работ. Морш молча посмотрел на висевшие на станции огромные часы, стрелки которых показывали половину пятого утра, и в следующую секунду гибкой мутантке пришлось прятаться за колонной от выстрелов. В одно мгновение выхватив из-под плаща беретту с глушителем, наемник без единого слова открыл порывен огонь. Ну, хоть план с внезапной атакой провалился, положительные стороны в этом тоже есть. Теперь я точно могу быть уверена, что это тот самый громила со склада. Привычка палить вместо диалога работает лучше любого паспорта. Под аккомпанемент сухих, приглушенных щелчков пули врезались в исписанные граффити стены, выбивая из них небольшие кусочки покрытия. Продолжая обстреливать укрытие Мистик из пистолета, молчаливый наемник достал из кармана газовую гранату и швырнул ее в сторону колонны, после чего перрон заволокло серой хмарью. «Это мой шанс». Из-за особенностей строения ее организма, на Даркхолм не действовала большая часть ядов с токсинами, и не знавший об этом Морж своими последними действиями только сыграл своей противнице только на руку. Воспользовавшись прикрытием завесы, ловкая мутантка подобралась к наемнику вплотную. Вынырнув из дыма, Рейвен увернулась от первого выстрела и, вставив заранее подготовленный электрошокер в стык между бронежилетом здоровяка и его укрепленной маской, с мстительным удовольствием нажала на кнопку. Несколько мгновений Морж бился в припадке, пытаясь перебороть силу тока, но в конечном итоге электричество взяло над ним вверх, и рослый убийца без единого звука рухнул на перрон. «А теперь давай-ка посмотрим на твое личи, ха». Когда Мистик потянулась к противогазу наемника, чтобы снять его с головы моржа, киллер внезапно ожил и схватил синекожую мутантку за руку. Резко дернув женщину на себя, молчаливый мордоворот впечатал лицевой щиток своей маски в лицо метаморфа, с хрустом ломая ей переносицу, и, схватив Даркхолм за шею, начал с силой ее душить. Хватка у наемного убийцы оказалась настолько крепкой, что если бы на месте Рейвен была обычная женщина, громила бы просто сломал ей шею. Но метаморф все же была чуть крепче обычного человека, и потому она успела выкрутить мощность электрошокера на максимум, после чего здоровяк был вновь как следует прожарен и растянулся на перроне без движения. Судя по вздымающейся груди, он был все еще жив, и чтобы этот матерый головорез в ближайшее время не пришел в себя, Мистик вколола ему мощное снотворное, которое она принесла с собой как раз для такого случая. Ха-ха, устало усевшись рядом и как следует прокашлившись, Даркхолм размяла шею, на которой вскоре должны были появиться синяки, и тихо прошипела: «Какой проблемный тип». Примечание к части. Минутка юмора. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкнье 88 аис в 4 цлапкс мани 1 гэп хата аф 1 кип нблгрву 5 евивьевдил в цц 0 вызовы цд 8 уис 7 ей 5 куцеки из w 1 паф пип 3 нитул вав 9 им w гз пц как узз 1 вцб 2 дб цх фб. Более реалистичный вариант Саблезубова. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкнье 88 аис в 4 цлапкс мани 1 гэп хата аф 1 кипа с цкой 97 ин в пдснx 5 wc 2 f 7 в ил 8 ксиага 5 в сроке из w 1 паф пип 3 нитул вав 9 им w гз пц как узз 1 вцб 2 дб цх фб. Ну и чуток Мистик. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкнье 88 аис в 4 цлапкс мани 1 гэп хата аф 1 кип 1 ксов 6 в хпи 0 зц и фств и лэму икт 1 спфус x 3 койотки и зв 1 паф пип 3 нитул вав 9 мв гз пц как узз 1 вцб 2 дб цх фб. Часть 9. Она же смурфно-допросная. Оперевшись на стол, мистик внимательно изучал разложенные на нем вещи, пытаясь найти хотя бы малейшую зацепку, которая могла бы дать женщине чуть больше информации о пойманном ею наемнике. Две беретты с глушителями, разряженный подствольный гранатомет пистолетного типа, один крупнокалиберный револьвер 505-го калибра, пара горстей патронов к этой ручной гаубице, 5 сменных магазинов для винтовки, 3 газовых шашки, модернизированных кустарными методами и 1 светошумовая граната полицейского спецназа. Синекожая мутантка еще раз осмотрела арсенал вырубленного здоровяка, который, арсенал, а не молчаливый киллер, был разложен на широком столе для более удобной сортировки и наглядности. Личных вещей нет, телефон или иные средства связи отсутствуют, а с собой только оружие и боеприпасы. Ни знаков отличия, ни армейских жетонов. Все как по учебнику. Ничего, что можно было бы использовать в качестве отправной точки при допросе. Тяжело вздохнув, Рэйвин отошла от стола и бросила задумчивый взгляд на прикованного к металлическому столбу полуголого мужчину, что, положив голову на грудь, спал в сидячем положении в паре тройки метров от мутантки. Доставить вырубленного мордоворота на отдаленный склад с толстыми стенами было для Даркхолм не так уж и просто. Вместе со всем своим снаряжением этот здоровяк весил столько, что метаморф волей-неволей задумалась, нет ли у него случаем внутри адамантиевого скелета, а агенты Щайтеа как будто сговорились с наемником и после поимки Саблезубова решили на всякий случай прошерстить пару ближайших кварталов. Синекожая диверсантка смогла незаметно утащить бессознательного моржа лишь по той причине, что она припарковала свою машину буквально в паре метров от закрытой станции метро и заметить ее просто не успели. Добравшись до склада, мистик приковала вырубленного амбала к столбу толстой цепью и тщательно его обыскала. Из-за того, что этот киллер вполне мог оказаться мутантом, Даркхолм решила начать с условно-мягкой формы допроса, но опыт общения с данным индивидом показывал, что стрелять морж любит намного больше, чем разговаривать, и чтобы наемник в процессе диалога не вытащил откуда-нибудь еще один пистолет, женщине пришлось сперва раздеть его догола. Неплохо, и остальное тело тоже не подкачало. Видно, что тренажерный зал не посещает, но из-за активного образа жизни и постоянной практики нет даже намека на лишний вес, а мышцы развиты на уровне действующего оперативника какого-нибудь спецподразделения. Пару минут поразглядывав и местами пощупав обнаженного здоровяка, некоторые уникумы умудрялись прятать оружие прямо в собственном теле, мистик решила все же натянуть на него хотя бы штаны. Но не из-за смущения, вид голого мужчины был, наверное, последней вещью в мире, которая могла смутить более чем столетнюю мутантку, у которой за ее долгую жизнь было довольно много ухажеров, а просто чтобы не давать киллеру лишнего повода для агрессии. Ну и для того, чтобы еще раз облапать здоровяка в процессе, тело моржа пробудило в Даркхолм нешуточное любопытство, причем не только строго делового, но и сексуального характера. Все же высокие, мясистые и опасные мужчины, наподобие Крида, были любимым типажом Рэйвин, но только в том случае, если они не являлись кровожадными психопатами, готовыми убивать всех подряд просто забавы ради, а также не пытались ее пристрелить, зарезать, взорвать, удушить и не ломали мистик нос. Пусть последнюю травму метаморф уже практически исцелила за счет высокого контроля над собственным организмом, поиски и поимка данного наемника попортили ей немало крови, поэтому повторное облапывание бессознательного громилы женщина с чистой совестью решила записать в счет моральной компенсации за весь полученный ею ущерб. Дальнейший осмотр бессознательного громилы принес синекожей диверсантке больше вопросов, чем ответов. Одежда, штурмовой бронежилет и маска противогаз не вызвали у Даркхолм никакого интереса, ведь все это можно было купить в любом магазине военных товаров, причем даже без документов. А вот остальное. Здоровенные телеса наемного убийцы привлекли внимание мистик не только из-за ее предпочтений, метаморфу были не менее интересны многочисленные шрамы, покрывающие кожу мордоворота по всему телу. Боевые отметины могли рассказать о своем владельце многое, особенно грамотному специалисту, но то, что видел Рэйвин, никак не желало выстраиваться в общую картину. А точнее, кое-какие предположения у Даркхолм появились, но четкого понимания ситуации они не давали. На следы от обычных пулевых ранений мутантка даже не обратила внимания, с учетом зашкаливающего уровня преступности в Нью-Йорке, Получить в нем пару пуль мог практически любой житель города, а вот остальные шрамы были крайне специфичными. Многочисленные следы от крупных когтей, кожа, сморщенная от сильного удара током, несколько пятен от ожогов. Либо в свободное от убийств время этот здоровяк подрабатывает электриком, пожарным и в отлове диких животных, либо кто-то постоянно стравливал его с различными мутантами. В городе он появился месяц назад, и раз о настолько умелом убийце нет вообще никакой информации, то скорее всего стычки с носителями X-гена происходили в лабораторных условиях, за закрытыми дверями. Очередная попытка вывести суперсолдата, с учетом предчувствия этого здоровяка, очень на то похоже. А это еще что? Внимательнее приглядевшись к Маржу, мистик заметила у него на руке длинную буквенную татуировку. STLKR, теория с попыткой создания еще одного Капитана Америки становится немного реальнее. Начинающий экспериментатор обычно любит клеймить своих подопытных разными аббревиатурами. Теперь надо понять, сбежал ли этот амбал из заключения или он просто на них работает. Вколов своему пленнику антидот для снотворного, женщина уселась на поставленный перед ним стул и стала ждать, пока наемник придет в себя. Через пару минут здоровяк помотал головой и, тихо пробормотав что-то про дикий бадун, оглядел помещение мутным взглядом. И практически сразу его взгляд наткнулся на мистик, которая специально находилась в своем настоящем облике для пущего эффекта. Смурф. На лице здоровяка не было страха, а его слова не содержали негатива и звучали не как оскорбление, а скорее как констатация железобетонного факта. И после этого емкого слова голову синекожей диверсантки внезапно посетила мысль, что от раскаленного паяльника в заднице еще никто не умирал, а ценность информации, которой владел бритый громила, была все же выше его теоретически существующих способностей мутанта. Но холодный разум и выдержка Даркхолм оказались сильнее ее мимолетных желаний, и сохраняя самообладание, она продолжала молча сверлить Маржа взглядом, терпеливо наблюдая за его дальнейшими действиями. Допрос проходил куда легче, если жертва первой шла на контакт, и Рейвен было нужно, чтобы торг за свою жизнь и свободу начал именно здоровяк. Но вопреки чаяниям мистик, бритый громила не произнес больше ни слова. С момента его прихода в сознание прошел сперва час, затем два. На третий метаморф поняла, что изучающий ее наемник может так продолжать довольно долго, и решила подтолкнуть его в нужном направлении. «Ты ничего не хочешь у меня попросить?» После этого Морж несколько минут над чем-то вдумчиво размышлял, а затем выдал. «Номер телефона оставь. Если прокурор вдруг нарисуется, я тебе звякну. Будем так же сидеть и молчать. То есть ты предпочитаешь, чтобы вместо вопросов я сразу перешла к пыткам?» Вновь возвращаясь к мыслям о паяльнике, спросила Рейвен у пленника. «Так мне вроде никаких вопросов не задавали», — усмехнувшись, отметил ей бритый мордоворот. «Гулял я, значит, по Нью-Йоркскому парку, пришел в себя непонятно где, а передо мной сидит Смурф переросток и молчит. Ну я и решил поддержать это начинание. Ты бы мог не называть меня так?» Тихо выдохнув, скрипнула зубами метаморф. «Смурфом», — широко усмехнулся здоровяк, у которого при виде реакции мистик довольно сузились глаза. «Ну как скажешь, адмирал Траун. Ты сейчас надо мной издеваешься, верно?» — спокойно уточнила у него синекожая диверсантка, которая успокоилась сразу же, как только до нее дошел смысл действий наемного убийцы, и она поняла, что амбал намеренно пытается вывести ее из себя. И в мыслях не было «Фантомас». Внезапно скованный цепями мордоворот осекся на полуслове и в следующую секунду начал громко хохотать. «А ведь реально, Фантомас, он же точно так же имел синюю мордаху и косил под всех подряд. И как это я сразу до этого варианта не доперто? Надо было прикупить стреляющие сигары, говорят, против вашего брата это помогает». «Так, из-за того, что Морж бил по самому больному месту Даркхолм, а именно, так ненавидимой ею внешности», — выдержка синекожой диверсантки довольно быстро дала трещину. «Перед тем, как мы перейдем к увлекательным, но не слишком приятным для тебя процедурам, я спрошу ровно один раз, на кого ты работаешь, кто твой заказчик?» «Это уже два вопроса». Ничуть не испугавшись, отозвался бритый наемник и с насквозь фальшивым сочувствием поинтересовался. «С арифметикой проблемы?» «Да, бывает». «Кто?» «Детский сад Ромашка», — сделав до ужаса серьезное лицо, ответил ей рослый киллер. «Именно там меня научили считать. Правда, это было лет 35 назад, и я не знаю, существует ли он до сих пор, но если да, то там и тебе помогут. Не с внешностью, правда, но тут нужен не педагог, а скорее, хороший дерматолог. Я не знаю, что такое надо было сожрать, чтобы стать похожей на ходячую голубику. Тебя случайно на шоколадную фабрику один странный тип не приглашал? С совершенно каменным лицом Рейвен взяла со стола один из пистолетов наемного убийцы и уже собиралась прострелить ему ногу. Не столько в целях допроса, сколько в целях собственного удовлетворения и мести за испорченные нервы. Но в этот момент внезапно ожил портативный коммуникатор женщины, который она носила на поясе. Опустив оружие, она достала средство связи и, посмотрев на имя звонившего, с тяжелым вздохом нажала на кнопку ответа. «Эрик, я сейчас немного занята, поэтому не мог бы ты позвонить мне чуть-чуть попозже? Боюсь, что тебе придется оторваться от твоего занятия, каким бы оно ни было». Холодный голос мрачного как грозовая туча магнета не предвещал синекожей диверсантке ничего хорошего. «Ты можешь объяснить мне, что в словосочетании «не высовываться» тебе оказалось непонятно и почему я по возвращению в город должен наблюдать лицо Крида на первой полосе большей части нью-йоркских газет с заголовками в стиле «безумное животное» и наконец-то поймано доблестными силами ЩАИТА? Вообще-то мы выполняли твое поручение, сохраняя внешнее спокойствие», — возразила Линшеру, недовольная его словами метаморф. «Что-то не припомню, чтобы говорил одному из вас сесть в тюрьму. Ты просил нас отловить того убийцу, который чуть не стравил меня с сорвиголовой, и я это сделала». Повернув свой коммуникатор так, чтобы он показывал Эрику ее пленника, мистик ткнула в него пальцем. «Вот он, этот долбанный смурф бздит, как дышит», — внезапно выдал магнета молчаливый наемник, который до этого момента внимательно следил за разговором мистика и ее начальника. «А дышит часто. Я вообще не вдупляю, что эта синежопая ко мне прицепилась. Я спокойно гулял себе по ночному Нью-Йорку, а тут из канализации вылазит эта бешеная с шокером наперевес. Дедушка-еврей, вы б своего синемордого крокодила на коротком поводке держали, а? Ты уже узнала у него имя заказчика?» Полностью проигнорировав слова наемника, спросил у Рейвен повелитель металлов, который практически мгновенно понял, что пойманный метаморфом амбал пытается закосить под дурачка. Наемник старался как мог, но Магнета был человеком, прошедший через фашистский концлагерь времен Второй мировой, и его паранойя мог позавидовать дознаватель НКВД. А при внешности моржа даже обычному человеку было достаточно одного простого взгляда, чтобы определить в здоровяке матерого головореза: квадратная челюсть, низко нависающие брови и холодный взгляд опытного душегуба создавали образ, чем-то похожий на вид саблезубого. Только если у Крида он был в стиле звероватого вида маньяк, то в случае с наемным убийцей внешность можно было описать, как палач смотрит на свою очередную жертву. «Ты связался со мной прямо в разгар процесса, позвони ты парой часов позже, и он бы уже все мне выложил. Охренеть, как самоуверенно, смурфик», — прокомментировал ее слова прикованный к столбу наемник, после чего мистик направила ствол пистолета ему в лицо. Но наемник вместо того, чтобы заткнуться, только презрительно фыркнул. «Ты б его хотя бы с предохранителя сняла, дура синежопая, а этот ублюдок внимательный». Отойдя на противоположный конец склада, мистик встала так, чтобы ее пленник не видел коммуникатора, и избавила громкость до такой степени, чтобы он не слышал их с магнета разговора. «Виктора поймали прошлой ночью, а сейчас уже почти полдень, и за все это время ты не смогла расколоть обычного человека. Теряешь хватку, Эрик, тут такое дело. Я бы и рада применить к этому уроду свои познания в области пыток, но есть не нулевой шанс того, что он один из пробирочных мутантов». Пробирочными Рейвен называла тех носителей X-гена, которые получили свои возможности не при рождении, а в ходе поставленных над ними экспериментов, и сама метаморф воспринимала подобных людей скорее как инвалидов, нежели полноценных собратьев. Но у Линшера на этот счет было несколько иное мнение, и лидер братства придерживался позиции «мутант есть мутант вне зависимости от источника его способностей». И если Морший в самом деле был одним из их сородичей, это в корне меняло дело. Являясь ярым сторонником превосходства мутантов, Магнета отдавал приказ на устранение себе подобных только в том случае, если он представлял реальную угрозу для остальных носителей X-гена, а с наемником ситуация была такова, что инициатором конфликта он выступал ровно один раз, в момент их с мистик встречи на складе мафии. «Ты уверена в своих наблюдениях? Карманного анализатора Троска у меня нет, так что пока это лишь подозрение», — пожала плечами синекожая диверсантка. «Но этот громила точно имеет чутье на угрозы и выглядит так, будто бы успел повоевать с половиной суперов Нью-Йорка, а информации по нему при этом нет вообще. Если бы этот морж был обычным наемником, то он попал бы в наше поле зрения намного раньше. Не думаешь, тот же Страйкер обязательно бы воспользовался услугами человека, способного убивать других мутантов? Твои доводы выглядят логично, но нам нужно знать наверняка. Ты сможешь расколоть его, не применяя излишне болезненных методов допроса? Вместо ответа мистик посмотрела себе за спину, где прикованный цепью мужчина пытался достать ногой до стола с лежащим на нем оружием. Расстояние было слишком большим, и рослому наемнику не хватало добрых полметра, но своих попыток он при этом не прекращал. Не думаю, добровольно делиться информацией этот тип не хочет, а с учетом его опыта, есть немалый шанс того, что он погибнет раньше, чем начнет говорить. Может, подключим к делу Фрост, пусть покопается в его разуме. Участие Эммы полностью исключено. Отрицательно покачала головой проекция магнета. Ты же сама понимаешь, что она сегодня с нами, завтра перейдет на сторону Чарльза, а послезавтра вернется в свой клуб по интересам и будет плести интриги против нас обоих. Этой женщине нельзя доверять. Тогда я могу приступать к пыткам? С надеждой спросила у Эрика Синикожая диверсантка, которая уже предвкушала, как будет раскалывать порядком доставшего ее моржа. Хммм, нет, мутантов и без того не слишком много, и если мы начнем убивать своих собственных сородичей, то только сыграем на руку Страйкеру и подобным ему личностям. Я пришлю к тебе своих дочерей, Ванда достанет из разума наемника нужную нам информацию, а Ларне будет полезно посмотреть на искусственно выведенного убийцу. Возможно, это лишит ее иллюзий касательно мирного сосуществования мутантов и обычных людей. Примечание к части. Когда морж не хочет говорить, HTTPS пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 эксбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкнье 88 айс в 4 цфцлап ксмани 1 гэп хта аф 1 кипнус 9 ксацу утких кстрику 04 асксрур 2 лес гзвук 8 егукей зэдубльвэ 1 паф кип 3 нитулвав 9 мдубльвэ гзпц какузэзэ 1 вцб 2 дбц хфб. Игра в гляделки. HTTPS пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 эксбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкнье 88 айс в 4 цфцлап ксмани 1 гэп хта аф 1 кипм 04 м 7 сгзбнаузов 0 мякс 3 бьекёйзн 7 ец 9 кей зэдубльв 1 паф кип 3 нитулвав 9 мдубльв гзпц какузэзэ 1 вцб 2 дбц хфб. Часть 10. Она же тактически переигрывательная. Сижу, привязанный к столбу толстой цепью, и сверлю взглядом одного наглого смурфа, которая сидит в паре метрах напротив и занимается тем же самым. Наши игры в гляделки продолжаются уже больше часа, и, признаться честно, это начинает меня малихо раздражать. В чем-то даже пытки были бы предпочтительнее, ведь там была бы какая-никакая, а все же определенность. Из маржика хотят выжать имя заказчика, и чтобы он начал говорить, маржику делают бобо. Но почему-то к выбиванию информации эта синежопая мадам переходить не собирается. И вот по ее желтым глазам вижу, что мистик была бы обеими руками за то, чтобы устроить мне душевное свидание в стиле испанской инквизиции, с плетками, дыбой и раскаленным металлом. Но что-то ее удерживает от этого опрометчивого шага. И так как друзей в этом мире у меня нет, да и в прошлом, по правде говоря, тоже, то это начинает понемногу напрягать. Не люблю неизвестность. Она редко сулит что-то хорошее, и, по правде говоря, я уже планирую сделать отсюда ноги. На самом деле глазомер у меня хороший, и я прекрасно понимал, что ногой до стола с оружием не достать. Но эти кривляния имели другую цель. В этих, якобы бесплодных попытках, я смог незаметно для смурфа подцепить пяткой ржавую металлическую загогулину, что лежала на полу. И пока метаморф трепалась со своим боссом, я смог подтянуть ее к себе и даже пошуровал в замке, запирающим цепь, которой меня прицепили к столбу. Так-то взломщик из меня не особо выдающийся, но, по-видимому, акварельная мадам вообще не готовилась к содержанию пленного, потому как даже самые обычные наручники в такой ситуации справились бы с этой задачей гораздо лучше. Ну или хотя бы веревка. А теперь, мне достаточно только чуть сильнее дернуться и цепь. Нет, не порвется, я ведь не какой-то там сверхчеловек. Она просто упадет на пол. Ну, не предназначены такие штуки для использования без кандалов. Вот только толку от этого прямо сейчас немного, ведь, как я уже упоминал ранее, в данный момент мы со смурфом играем в гляделки, и избавиться от оков незаметно для нее у меня нет и шанса. А пистолет по-прежнему у мистик в руке, и пока я буду сбрасывать с себя эту цепочку, она точно успеет сделать в моем организме отверстие, не предусмотренное природой, и скорее всего не одно. Так что приходится сидеть на жопе ровно, не рыпаться и ждать подходящего момента для побега. Если верить словам этого перевертыша, то мой план сработал на все 100, и местные Зольды повязали Саблезубого. Чудно. Эта сутулая псина вызывала у меня больше всего опасения из всей их мутантской братьи. Нет, опасность в их компашке по интересам представляют все, и Крит среди них даже не самый мощный противник. Но эта потлатая тварь до ужаса живучая, по непроверенным данным его уже несколько раз упокаивали с гарантией, но почему-то он все равно оказывается живым и здоровым. А вот про того же Магнита такого сказать нельзя, и этот старый дедан хоть и суров, как челябинский трактор, но все ж таки не бессмертенные, если его каким-то чудом удастся подстрелить, он склеит ласты раз и навсегда. Так что пусть Саблезубый пока посидит в застенках Чайтеа, там он будет под приглядом грамотных спецов, которые просто в силу своей профессии умеют работать с разного рода тварюшками. И шанс, что Крит оттуда сбежит, тоже есть, но он не особо большой. Во всяком случае, у меня будет какое-то время до его побега, если я смогу отсюда выбраться. Так и будешь молчать? Вот сдается мне, что у этой мистик цветет и пахнет синдром дефицита внимания. Странно, к слову говоря, бабенка-то она фигуристая и смазливая, особенно если на цвет мордахи не смотреть. Правда, чуйка моя сигналит, что в башке у этой аквамариновой мадам тараканы размером с ксеноморфа, и дел с ней лучше никаких не иметь, но это я такой параноик, а остальные люди в массе своей предчувствия не имеют, и кто-нибудь мог бы повестись на ладную фигурку. Экзотика, все же, твое упорство делает хуже лишь тебе самому. Как минимум, оно сохраняет мне шкуру. Не знаю, почему меня еще не начали пытать, но как только эта синежопая получит от меня желаемое, я стану для нее бесполезен и получу 9-миллиметровой пулей аккурат между глаз. Так что продолжаем молчать и изображать стойкого оловянного солдатика. Глядишь, Смурфу надоест сверлить меня взглядом, она ослабит бдительность и отвернется. Или вообще выйдет наружу, оставив меня наедине с оружием. Маловероятно, конечно, но надежда – это такая живучая зараза, которая всегда дохнет последней. Может быть, мне проще тебе заплатить, сколько ты хочешь за имя своего нанимателя? У тебя столько нет. Репутация – это такая штука, которую очень тяжело зарабатывать и проще простого просрать. Поэтому хрен тебе вдышло, а не информация. Да и толку мне с этих денег, если потом меня все равно пристрелит, в гробу карманов нету. Странные слова для продажной твари. Это она меня сейчас так уязвить пытается? Серьезно? Только что мое мнение об синежопой мадам сильно упало, после того, как она умудрилась меня выследить. Я думал, что мистик Малиха умнее малазийской креветки. Видимо, я ошибался. Опытный наемник должен ценить деньги превыше всего, а за молчание тебе вряд ли кто-то заплатит. Я так-то деньги и ценю. Только репутация и синдикат имеют в этом вопросе куда большую ценность. Как говорится у нас в группировке, свободное бабло рано или поздно закончится, а мерк с безукоризненным послужным списком всегда найдет себе жирный заказ. Надо уметь работать на перспективу. Ты же беспринципный киллер. Как-нибудь проживу с данным недугом. Спокойно пожимаю плечами. Довольно очевидная вещь, от озвучивания которой мне не холодно, не жарко. Убиваешь людей за деньги и по чужой указке. Все мы не без греха. На мне их, правда, Малиха больше, чем на других, но как-то плевать, деньги не пахнут. А может быть, я просто поспешила в своих выводах, и на самом деле ты дилетант? А вот здесь ты идешь нахр, Смурф. Сейчас было немного обидно, на лице этого никак не отразилось, но эта синежопая дрянь все-таки нашла, за что меня можно зацепить. Я профессионал, который проиграл женщине с шокером. В голосе мистик отчетливо слышится насмешка, но желтые глаза внимательно отслеживают мою реакцию. Не дождешься, тварь синемордая, моей невозмутимости позавидует и сам Будда. Спроси у Саблезубого, что он думает по этому поводу, акварелька, когда он выйдет на свободу. Ты всерьез думаешь, что Крида смогут удержать в тюрьме? Хм, а вот это неприятно. Если эту регенерирующую тварь не смогут долго держать в застенках, то мне в срочном порядке надо обновлять свой арсенал. Вряд ли на эту сутулую псину дважды подействует фокус со светошумовой гранатой. Он хоть и кровожадный маньяк, но все же не полный кретин. Не знаю, какие у братства мутантов на меня планы, но Крит точно захочет прикончить Маржика, и у меня есть большие сомнения в том, что этот зверь послушает команду Магнета, даже если старый еврей вдруг решит сохранить мне жизнь. Зверье, оно такое. Но как бы то ни было, план остается прежний. Молчим, и как только предоставляется шанс, В темпе вальса делаем ноги. Но, к моему огромному сожалению, наша со Смурфом задушевная беседа не продлилась долго. Не прошло и получаса, как дверь склада распахнулась и в помещении пролевитировали. Признаюсь честно, при виде парочки молодых девиц в цветастых нарядах меня так и подмывало сказать: девчат, а вашей маме зять не нужен, особенно той, что была в красном. Серьезно, если одежду мистик можно было назвать просто крайне открытой, то этих двух особ можно было смело отправлять на конкурс стриптиза и, не дожидаясь финала, сразу готовить витрину для призового кубка. Но понимание того, что эти две девицы – крайне опасные мутанты, а их папаша вообще проходит по разряду ходячие оружие массового поражения, быстро привели меня в чувство, и я, как ни в чем не бывало, продолжил держать морду кирпичом. «Ванда, ты уверена, что мне стоит идти с тобой?» Облаченная в зеленый костюм девушка приземлилась рядом с алой ведьмой и с опаской покосилась на склад, рядом с которым они стояли. «Ты же сама говорила, что этот тип опасен. Вдруг он меня обидит?» В ответ на это старшая дочь Магнета только тяжело вздохнула. Лорна Дейн, также известная как Полирис, была ее младшей сестрой по линии отца, и она являлась крайне могущественной мутанткой, способной манипулировать магнитными полями лишь немногим хуже своего родителя. И головорезов, подобно пойманному мистик мужчине, она могла крошить целыми сотнями без каких-либо усилий, в теории. На практике Желарна была крайне застенчивой, пугливой и очень скромной девушкой, которая старалась не причинять кому-либо вреда и очень не любила излишнего внимания к своей персоне. И когда зеленоволосые стесняшки сказали, что она будет присутствовать при допросе человека, который без всяких суперспособностей отделался Близубова, которого большая часть братства считала той еще машиной смерти, убедить Полирис удалось лишь благодаря усилиям Магнета, который где ласковым словом, а где авторитетом, но все же смог задавить свою младшую дочь. «Не переживай ты так на этот счет, сестренка. Даже если предположения Даркхолм окажутся правдой и этот громил окажется скрытым мутантом, то навряд ли его способности смогут составить конкуренцию нашим возможностям. Тем более, что наша синекожая подруга разок его уже одолела. Нет никаких причин для беспокойства». Ободряюще улыбнувшись своей младшей сестренке, алая ведьма первой вошла на склад, который братство мутантов использовало для своих темных делишек, и практически сразу увидела мистик, которая сидела на стуле напротив полуголого, мрачного громилы. «Наконец-то вы здесь!» При виде дочерей Магнета метаморф явно обрадовалась, а вот жутковатого вида мужчина не дернул даже бровью, лишь мазнул изучающим взглядом по девушкам, фигурки которых плотно облегали их цветастые костюмы. «Еще немного, и я пустила бы этому проблемному типу пулю в лоб». Внезапно привязанный цепью здоровяк насмешливо фыркнул. «Как грубо, а ведь мы с тобой почти поладили, Смурф. Радуйся, пока можешь, наемник, радуйся, пока можешь». Повернувшись к дочерям Магнета, синекожая женщина увидела вздрагивающую Ванду, которая, отвернувшись в сторону, пыталась не рассмеяться в голос Иларну, что, прикрыв рот ладошкой, следовало примеру своей старшей сестры. «Не дай бог об этом прозвище узнает кто-то в братстве. Не посмотрю ни на то, что вы уже взрослые и вообще дети Эрика, возьму ремень и отхлестаю так, что месяц сидеть на задницах не сможете, и станут их седалища такими же большими и синими, как твое». Вновь подал голос мрачный громила, заставив мистик выдохнуть сквозь сжатые зубы и потереть виски. «Этот здоровяк твой, Ванда. Нужно узнать от него имя заказчика и является ли он мутантом. Цепь не снимать и близко не подходить. Как закончишь, позовешь. Постой, ты не будешь наблюдать за ходом допроса?» Не на шутку удивилась старшая дочь повелителя металлов, которая знала, что мистик всегда любила держать руку на пульсе и редко оставляла что-то без своего прямого контроля. «Хватит с меня на сегодня этого урода. На него никаких нервов не хватит». Громко хлопнув дверью, раздраженная Даркхолм вышла из помещения, оставляя девушек наедине с мрачным наемником. Дерьмовенькая ситуация, честно говоря. С одной стороны, постоянно упоминая ее синюю морду, Смурфа я все-таки довел, и она вышла подышать воздухом, но с другой, эта парочка девиц как бы не сильно лучше. Грудастая девица в красном стриптиз-костюме, алая ведьма, она же Ванда Максимов, старшая дочь Магнета, которая может, да хрен ее знает, если честно. В полицейском досье у нее было столько способностей, что проще сказать, чего эта деваха не может. И судя по словам мистик, Прямо сейчас она будет копаться у меня в черепушке. В качестве поддержки у этого сисястого контролера есть зашуганного вида девчуля в таком же костюме эротической танцовщицы. Только фриковские шмотки у второй девки выбраны в цвет ее волос, ярко-зеленого цвета. Ну и верхние 90 у нее поменьше. Из-за открытости одежды этих девиц сравнить их параметры можно вообще без труда. Если я не ошибаюсь, то зовут это чудо природы Полирис, или же Лорна Дейл, и она младшая дочь повелителя магнитных полей, унаследовавшая от своего папашки части его способностей. Иными словами, магнета на минималках. Причем нижняя планка идет по всем пунктам, включая характер. По-моему, Лорна, это единственный член братства мутантов, который еще не успел прибить ни одного человека. И даже местные полицаи хотят ее не посадить, а скорее допросить по поводу темных делишек ее отца. Но делают они это не слишком рьяно. Разок уже попытались выслать за этим листиком салата группу захвата. После чего ее родитель устроил в Нью-Йорке такую бучу, что четверть города пришлось в срочном порядке перестраивать. И вот тут-то кроется моя главная проблема. Несмотря на их способности, прибить дочурок магнета будет несложно. Если досье не лгут, то за вычетом разных цыганских фокусов, что Ванда, что Лорна, самые обычные девушки, и убиваются они точно так же, как нормальные люди. Но дело в том, что они любимые детишки особо опасного мутанта, и если я сверну им шеи, то оторвать мне голову станет для линчера первостепенной задачей. А тягаться с подобным дядей мне строго противопоказано. Во всяком случае сейчас, когда наберусь опыта в борьбе с местными мутантами, соберу себе хотя бы маломальскую команду и обновлю арсенал под борьбу с фриками, тогда да, можно и магнета попытаться прикопать на пару со всем его братством и отдельно взятым боевым смурфом. Правда, смысла в этом нет. Как я говорил ранее, у синдиката нет врагов, и мы работаем со всеми. А братство мутантов – это потенциальные клиенты. Раз заказов на головы дочерей магнета не было, девиц придется аккуратно вырубать. Только действовать надо с гарантией, чтобы они меня чем-нибудь не приголубили. А ну-ка, сисястая, подойди к дяде Маржику поближе. Ладно, раньше начнем, раньше закончим. Алая ведьма подняла руки, и в голове появляется хорошо знакомое ощущение чужого присутствия, и мое сознание начинает медленно подавляться. Вот за такое дерьмо я и не люблю я телепатов.